Глава третья. Хоторн. Калифорния. Сутки я прожил как на иголках, все время ожидая реакции людей, когда они поймут, что All Internet стал тем самым большим братом, как у Оруэлла. Но было тихо, пока не позвонил Рик и срочно не вызвал в штаб-квартиру Conquest X. Тогда мне стало немного легче. Я знал Рика и прекрасно понимал, чего стоит от него ожидать. И вот сейчас я ехал из аэропорта туда, где началась моя настоящая жизнь. Место, которое перевернуло все. И если тогда я ехал сюда с ощущением, что моя жизнь только начинается, то сейчас я был уверен, что еду навстречу концу. Conquest X встретил меня тишиной. Не помню такого дня, чтобы по территории не бегали люди, не шумела техника и не ругались рабочие. Такое впечатление, что все 70 гектаров вымерли. Главное здание тоже пустовало. Мои шаги гулко раздавались по вестибюлю, нагнетая нервную обстановку. Минута, которая потребовалась, чтобы дойти до кабинета Рика, показалась мне вечностью. Я решил не стучать, а сразу войти, тем более, что он и так меня ждал. Рик сидел за столом мрачнее тучи. Все, как и ожидалось. Он пристально посмотрел на меня, и в его взгляде читалась безысходность. «Что ты сделал?» Добавил лишний алгоритм. Я знал, что отвечать. За 7 лет этот разговор я прокручивал сотни раз, если не тысячи. Осуществил твою мечту. «Так ты это называешь?» Пальцы Рика время от времени нервно подрагивали. «Дарик, именно так. Ты всегда мечтал создать нечто, что сотрет границы. Но это было невозможно, пока оставались противники твоей идеи. Я сделал так, чтобы границы и правда не имели значения. Зато теперь каждый уголок планеты, даже самый труднодоступный, охвачен All Internet. Моя мечта? Думаешь, я мечтал о том, чтобы один ненормальный всезнайка принимал решения, которые будут мне стоить всего, что я добился? Думаешь, я мечтал о том, что из-за одного человека все мои активы заморозят, что моя идея станет причиной развязывания войны?» Он встал со стула и оперся руками на стол, пристально смотря мне в глаза. Каждое его слово попадало точно в цель. Мне было не просто не по себе, мне было чертовски плохо от осознания того, что я натворил. «Я даже не знаю, как вырубить всю эту гребаную спутниковую связь! Ты хотя бы представляешь, что началось, когда стало ясно, что наш сигнал пробивает всю электронную защиту? Сколько звонков получил Белый дом с ультиматумами и предупреждениями, больше похожими на угрозы? И там бы на это наплевали, и только бы спасибо сказали. Конечно, после того, как я передам все административные права для доступа в систему. Но тут вмешались военные, у которых после начала работы All Internet полетела их чертова закрытая сеть. Ты понимаешь, что это значит?» А я осознавал, что у него получилось. У Зета все получилось.